Book 2 59 شنقره بغره شنقره بغره في مكتب البريد почтам почтам اين يوجد اقرب مكتب بريد Анах почта блягыр тыдэ щыӏ. Анах почта блягыр тыдэ щыӏ. هل المسافة بعيدة عن أقرب مكتب بريد؟ Анах почта гупча блягыр чыжа. Анах почта гупча блягыр чыжа. أين يوجد أقرب صندوق بريد؟ Анах почта пхонта блягыр тыдэ щыӏ. Анах почта пхонта блягыр тыдэ щыӏ. Эхтаж ли бад тавабиа албарид? Почта марка зауля сищичах. Почта марка зауля сищичах. Ли ажил битака ва рисала. Открытками, письмами апая. Открытками, письмами апая. Кам ожрит альбарид иля Америка? Америкам нас почта уасыр тхапш. Америкам нас почта уасыр тхапш. Кам вазен альтард? Бгъахыщтым тхапш къыщэчрэр. Бгъахыщтым тхапш къыщэчрэр. Хэл юмкинуни арсилуха билбарид алжоуи? Мыр авиапочтэчэ ступщын слэчышта. Мыр авиапочтэчэ ступщын слэчышта. Кам яхтаж алвакт хатта ясыл? Мыр тхапшчэ нэсышт. Мыр тхапшчэ нэсышт. Айна юмкинуни ан аттасил биттелефон? Тэдэ телефончэ сызыщитэон слэчыштыр. Тэдэ телефончэ сызыщитэон слэчыштыр. Айна тужад акраб кабинат телефон? Телефон уна цыку анах блягыр тыдэ щыӏ. Телефон уна цыку анах блягыр тыдэ щыӏ. Хэл андукум битакат телефон? Телефон картахыр фиа. Телефон картахыр фиа. Хэл андукум далил телефон? Телефон хэр зыдэт тхыль фиа. Телефон хэр зыдэт тхыль фиа. Хэл таариф муфтах аль-немса? Австрием и код фиа. Австрием и код фиа. Лахза, саабхасу ана. Так дэдэ кысаж, мары сыкъеплъыщт. Так дэдэ кысаж, мары сыкъеплъыщт. Алхат мэшгул бистимрар. Кораб, адычэ рену мэгущыӏэх. Кораб, адычэ рену мэгущыӏэх. Айя рахам аллэзи аттасалта бэх? Сыд фэдэ номера узтевагъэр? Сыд фэдэ номера узтевагъэр? Яжиб ауэлан ан тадгъат ал-сыфр. Апы ноль етын фае. Апы ноль етын фае.